Собственно, дома для бедных давно уж снесены. На их месте сейчас находятся два ресторана и бутик, но я хорошо помню те дома. Отец использовал их, когда создавал легенду Гидеона. Да, он таков. Мой отец всегда готов использовать то, что оказывается под рукой. В те дни он был полон идей, прям-таки фонтанировал ими. Теперь я вижу, что большинство его идей были попытками уменьшить опасения моего дедушки, которому казалось, что неспособность его сына сделать карьеру в армии предопределила его неудачи во всем остальном. И мне кажется, что папа отлично сознавал, что думает о нем дед. Мой дедушка был не из тех, кто держит свое мнение при себе. Со времен войны он был нездоров, мой дед. Наверное, потому-то мы и жили вместе с ним и бабушкой. 2 года он провел в Бирме, в плену у японцев, и после этого так и не оправился. Подозреваю, что нахождение в плену пробудило в нем нечто такое, что при иных обстоятельствах могло никогда не проявиться. Так или иначе, мне говорили только, что у дедушки время от времени бывают эпизоды, и в таких случаях ему лучше всего помогают небольшие каникулы за городом. Не помню никаких подробностей об этих эпизодах, поскольку дед умер, когда мне было лет 10. Помню только, что начинались они с яростных и пугающих громких ударов, после чего бабушка начинала плакать, а дед кричал отцу: «Ты мне не сын!» И затем его увозили. — Увозили, — переспрашиваете вы, — кто его увозил? — Гоблины. Так я их называл. Они выглядели, как обычные люди с улицы, но их тела захватили похитители душ. В дом их всегда впускал отец. Бабушка заливалась слезами, встречая их на лестнице, и они всегда обходили ее, молча, без единого слова, потому что все возможные слова уже были сказаны раньше и не раз. Видите ли, они приходили за дедом на протяжении многих лет, задолго до того, как я родился, задолго до того, как я начал наблюдать за ними сквозь перила на лестничной площадке, скорчившийся и перепуганный любышонок. Да, можете не спрашивать. Я помню тот страх. И кое-что еще. Я помню, как кто-то отрывает меня от перил, кто-то отлепляет мои пальцы один за другим, чтобы увести меня прочь. — Вы хотите спросить, не Рафаэль Робсон этот кто-то? Не здесь ли на сцену вступает Рафаэль Робсон? — Нет. Это было за несколько лет до его появления в моей жизни. Рафаэль пришел после дома для бедных. — Итак, мы снова вернулись к дому для бедных, — говорите вы. — Да, к дому для бедных. И легенде Гидеона. 19 августа. Помню ли я дом для бедных? Или я просто придумал детали, чтобы заполнить ими контур, созданный моим отцом? Если бы я не помнил, как пахло внутри этого дома, я бы согласился, что всего лишь играю в игру, придуманную отцом, специально для того, чтобы я мог при необходимости, вот как сейчас, вызвать этот дом в воображении. Но до сих пор запах хлорки мгновенно переносит меня в дом для бедных. Я знаю, что основа легенды правдива. Как бы ни разрисовали ее за эти годы мой отец и агент по рекламе, а также журналисты, которые беседовали с ними обоими. Если честно, то сам я больше не отвечаю на вопросы о доме бедных. Я говорю, это дела давно минувших дней, давайте обратимся к чему-нибудь более свежему. Но журналистам всегда нужна зацепка для хорошей истории. И ограниченный в своих изысканиях твердым предписанием отца во время интервью со мной обсуждать только что